Юлия Ефимова. Волшебное свечение Ладоги. Эта история привиделась мне на берегу волшебной Ладоги. Героев показывала метель, собирая снежинки в интересные портреты, а секреты нашептывали столетние ели. Все, что вы узнаете на страницах этой книги, выдумано мной и сказочной Карелией, поэтому все совпадения случайны. Глава первая. Никогда не разговаривайте с обслуживающим персоналом. Снег, снег, снег. Вокруг один ненавистный снег. Девочке из южного города Геленджика он был противен. Никогда раньше, в другой жизни, Беата не поехала бы в эту далекую Карелию. Никогда. Но другой жизни нет. Она осталась там, на теплом берегу Черного моря, под черешней, которую они посадили вместе со Степой. На глаза сразу навернулись слезы, но она запретила себе плакать. Давно запретила. Прошло уже 3 года, как муж, придя домой и буднично поедая за ужином котлеты, сказал ей, что уходит к другой. К своей начальнице. Женщине, хоть и не молодой, но чертовски привлекательной. Он так и сказал. Чертовски привлекательной. Беата, как настоящий филолог, тогда никак не могла сложить в своей голове эти 2 таких противоположных слова. Словно это было самое важное. Словно это была главная причина его ухода. «У нас чертовски привлекательно», — сказал веселый шофер. Он встретил ее в аэропорту Петрозаводска и уже 100-й раз за их недолгую дорогу пытался заговорить. «Не находите?» Беату условно ударила током. Она обычно не верила во всякого рода приметы, но зловещее словосочетание словно предупреждало ее о том, что вся эта странная поездка не закончится хорошо. «Что у вас чертовски, согласна. Но 2-е слово не подходит для ваших заснеженных и грустных просторов», — грубо ответила она водителю. Во-первых, она ненавидела эти пустые разговоры с парикмахерами, таксистами и продавцами. А во-вторых, Беата и вправду не видела ничего вокруг, хоть маломальски подходящего под это слово. «А это вы зря!» — ни капельки не обиделся разговорчивый водитель. «Карелия — самое красивое место на Земле! Вы разве не знаете?» «Как же его зовут?» — пыталась вспомнить Беата и никак не могла, хотя он однозначно представился. В аэропорту у него в руках была табличка с надписью «Беата и Офи». Но, видимо, водителю она была совсем не нужна, потому как он узнал ее мгновенно и подлетел, выхватив из рук небольшую сумку. «Что-то у вас совсем багажа нет!» Улыбаясь во весь рот, сказал встречающий. «Меня зовут Саня, я из берлоги». «Точно, Саня из берлоги», — вспомнила наконец она, продолжая наблюдать заснеженные просторы. Снег был везде. На дороге, на обочинах и даже на огромных лапах столетних елей, которые, как вековые стражи, стояли гордо и внушительно. Снег лежал белым покрывалом, словно защищая землю от зла. А где-то далеко, в теплом Геленджике, на голубой лавочке, сидят мама и Тошка. Мама читает ему стихи про Деда Мороза, а 5-летний Тошка решает, что же он попросит у старого деда себе под елку. От мыслей о сыне заныло сердце. Это будет 1-й Новый год, который они будут отмечать не вместе, но Беата не могла поступить иначе. Этих денег, что ей обещали заплатить в берлоге за 7 дней работы, хватит, чтоб летом свозить Антошку на теплое Средиземное море. А, возможно, снять квартиру получше. А также, теоретически, подкопив, даже купить собственное жилье. Сейчас же они с Тошкой утятся вдвоем в маленькой комнатке в коммунальной квартире. Есть, конечно, и плюсы. Сии хоромы находятся почти в центре Москвы. И они в хорошую погоду прогуливаются вдвоем по историческим улицам. Беата во время этих прогулок рассказывает сыну о писателях, поэтах и других легендарных личностях, чьи монументы встречаются по пути. Тошка запомнил дом, где жил его любимый писатель Чуковский, и теперь, когда они проходят мимо, предлагает ей зайти и поздороваться. Ему сейчас в 5 лет кажется, что весь мир живой. Он пока не знает слова «смерть». Беата старательно ограждает его от этого знания, полностью уверена, что обязательно найдутся желающие это сделать. Конечно, мама зовет обратно в Геленджик, где у нее огромный дом со всеми удобствами, что когда-то заботливо построил отец. Но Беата не вернется. Ведь в этом городе сейчас живет Степан. С немолодой, но чертовски привлекательной женой. «Подскажите, Александр!» Беата начала говорить, но водитель ее перебил. «Не, я Жека!» «Простите!» Смутилась она и отчитала себя за невнимательность. «Ведь человек не виноват, что у тебя плохое настроение. Что ты отправила сына к маме. Что тебе придется работать на Новый год, взяв отпуск за свой счет. К слову, в этом никто не виноват, кроме тебя самой. Ведь ты не смогла стать для мужа чертовски привлекательной, хоть и молодой». «Ничего страшного!» Видимо, Жеку было не так просто обидеть, потому что он продолжал улыбаться ей, глядя в зеркало заднего вида. «Евгений, когда мы приедем в берлогу?» — спросила она уже более дружелюбно. «Не, я Жека! Почти прибыли, минут 10 осталось!» Надо отдать должное, комфортный внедорожник даже по заснеженной дороге очень бойко отмерял километры. И было не совсем понятно, это заслуга машины или водителя. «А вы были раньше на Ладоге?» — спросил Жека, видимо, заметив изменения в своей грустной пассажирке и все-таки не теряя надежду на душевный разговор. «В Питере, когда была в командировке», — ответила Беата, не отрывая взгляда от снега. Ей хотелось разглядеть в этом пейзаже что-то еще, но там был только снег. «Не, — привычно сказал Жека, — на вид ему было лет 40, но его детская улыбка и живые глаза делали его похожим на ребенка. В Питере она не такая, наша Ладога совсем другая. Она волшебная, со своими тайнами, сказками и поверьями. Причем любая сказка может оказаться былью, и любая легенда подтвердится. Здесь живут удивительные люди, ведь именно здесь в их жилах течет разная кровь. Ну, для России это не новость», — под нос себе сказала Беата, не решаясь спорить с шофером. «В крови у русских намешано, дай бог». Но Жека не услышал ее скептического высказывания и продолжил. «За эти сказочные земли, полные богатств, бились и шведы, и русские, и финны. Причем причина этого не полезные ископаемые, которых, впрочем, здесь предостаточно. Здесь проходит аномальная зона, где прошлое может ненароком встретиться с будущим. Одно свечение в озере чего стоит? Его многие видели. И очевидцы говорят, что меняется после увиденного жизнь кардинально». «В лучшую сторону?» – машинально спросила Беата. Видимо, сыграла привычка журналиста задавать уточняющие вопросы. «А это у кого как? У хорошего человека в лучшую, у дурного в худшую», – на полном серьезе ответил Жека. «К нам даже ученые приезжали с аквалангами. А причину свечения так и не нашли. Причем светится оно из глубины. В разное время года, может, и зимой через лед, а бывало и летом. Есть такая легенда о капитане Сигварде». «Вы знаете, я не интересуюсь народным фольклором», — попыталась отбиться от очередной шоферской истории Беата. «Говорят, на дне озера спрятаны сокровища волхвов. Однажды капитан Сигвард решил любой ценой достать этот клад со дна. Ночью вместе со своей командой он отплыл от берега и бесследно исчез. Позже появилось свечение в водах Ладоги. Легенда гласит, что это капитан вместе со своей командой, лишившись своих душ, теперь по ночам помогают духам волхвов оберегать несметные богатства озера». «Замечательная сказка», — похвалил рассказчика Беата. «Живая, информационная, а главное, короткая. Но моя бабуля говорит, что здесь ворота в другое измерение. Ворота в ад и в рай». «А кто у нас бабуля?» Беата пожалела, что заговорила с улыбчивым Женькой, сделав вывод, что она, как всегда, права. Нельзя разговаривать с обслуживающим персоналом даже таким дружелюбным. «Так шаманка моя бабуля», — ответил Жека просто, словно его бабушка была бухгалтером. «Говорят, лучше во всей Карелии. Хотите, я вас к ней свожу?» И, подмигнув, добавил, словно одарил. «Без очереди проведу». «Простите, Евгений, спасибо за предложение, но я воздержусь», — ответила Беата, и ей показалось, что он впервые расстроился, поэтому решил объясниться. «Меня Агния Орлова наняла разобрать ее архив. Работать буду круглосуточно. Хочу успеть до Нового года вернуться домой. Сын маленький ждет и мечтает отмечать его со мной, не с бабушкой». Жека обижаться перестал и посмотрел на свою пассажирку с сожалением, словно она была маленьким ребенком, который еще не знал всей несправедливости жизни. «Не отпустит она вас», — сказал он, медленно подбирая слова. Жека уже не улыбался, словно ему было неловко за то, что он расстраивает планы маленького мальчика отметить Новый год с мамой. Она представление приготовила, зрителей позвала. Вы ей зачем-то очень нужны, и это точно не архив. Сказав странные слова, Жека замолчал и уставился на дорогу, которая из широкой трассы превратилась в узкую колею. Он почему-то перехотел дальше разговаривать, как будто не хотел врать. «Да», — усмехнулась про себя Беата, — «неправ был Булгаков, запрещая разговаривать с незнакомцами. Я бы перефразировала знаменитое выражение так: «Никогда не разговаривайте со скучающим обслуживающим персоналом».